что якобы именно ему было поручено вывести янтарную комнату из Кёнигсберга или так ее упрятать, чтобы уж никто и никогда ее не нашел. А что дети Альфреда Роде? Ведь у него была дочь Лотти и сын Вольфганг. Что с ними? Один из корреспондентов газеты «Остпройсанбалдет» разыскал сына Роде, доверенное лицо одного из страховых агентов в Кёльне. В момент беседы ему было 42 года. Вот что сообщил Вольфганг. «В последний раз я видел отца 14 января 1945 года. Если бы янтарное сокровище действительно было вывезено из Кёнигсберга, отец мне сказал бы что-нибудь об этом. До некоторой степени я уверен в том, что янтарная комната все еще находится в Кёнигсберге». Важное заявление. Сколько неясностей, сколько тайн. Вот еще одна. О смерти своих родителей Вольфганг Роде узнал лишь в 1947 году от соседки по дому госпожи Кёниг. День смерти на основании заявлений кёнигсбергских граждан был установлен. Для господина доктора Роде 7 декабря, госпожи Роде 28 декабря 1945 года. Умерли не осенью, а зимой, не вместе, а в разное время. И Эльза Роде почти под Новый год? Действительно ли умерли? Убиты неким Рингелем? Оберштурмбанфюрер Рингель мне не знаком, заявил лет 15 спустя после окончания войны бывший обербургомистр Гельмут Виль, когда в печати поднялась одна из янтарных волн. А об Альфреде Роде могу сказать следующее. Находясь в лагере для военнопленных в русском городе Елабуга, я слышал, будто тот делал попытки сообщить советам, где спрятаны сокровища и янтарная комната. Я этому не верю. Свой янтарь он не отдаст никому. Он был честным и до конца отдававшимся своему делу, своей работе. Там ли, в нашей старой доброй Пруссии, комната? На этот вопрос ответить трудно. Я этим не занимался. Но вот что мне хочется отметить. Факт, наводящий на размышление. Почему супруги Роды остались сами? Янтарь, янтарная комната были для Роды дороже всего. Роде не мог оставить там свой янтарь, и он остался с янтарем. А если бы янтарная комната была эвакуирована, то кто бы, как не Роде, знаток янтаря, отправился ее сопровождать? Янтарь, без которого Роде не мыслил себе жизни. Тут есть о чем поразмыслить. Дамы и господа, позвольте мне закончить мою печальную речь над этой символической могилой человека, который был не очень-то известен среди бюргеров Кёнигсберга, так как в связи со своей замкнутостью и постоянной, беспрерывной работой не любил вращаться в обществе. Но все, кто работал вместе с ним, с этим благородным человеком, никогда не забудут его. Он жил среди тайн природы, тайн искусства, тайн прекрасных предметов, оказавшихся в его музее, и сам ушел из жизни таинственно и странно, став жертвой своей бесконечной любви к золотому янтарному чуду, жертвой конца войны, как и тысячи его товарищей по несчастью. Прощайте, доктор Альфред Роде, вы столько знали. Прощайте и вы, доктор Брюсов, и вы, несмотря на свою забывчивость, рассеянность, вы тоже так много знали. Вы знали то, чего не знаем мы. К примеру, где, в каком районе города, на какой улице тот бункер, который вам однажды показал после длительной с вами беседы доктор Роде, сказав при этом: «Вот в этом бункере хранится огромное количество ценностей». Что же вы сразу не сообщили своим товарищам, доброму гвардии капитану Чернышову и не очень культурному, ленивому младшему лейтенанту Забродскому, про тот бункер, который, может быть, и решил судьбу доктора Роды? Ведь именно после этого разговора с вами исчез доктор Альфред Роде. И так жаль, что позже вы, профессор, несколько раз пытались отыскать тот набитый сокровищами бункер, но так и не нашли. Прощайте, профессор. Вместе с вами из этого сложного, бренного мира ушла еще одна замечательная тайна. Тайна Минералогического музея с улицы Лангерайя, 4. Исчезновение уникальнейшей, крупнейшей в мире коллекции янтаря. Но об этом мы поговорим чуть позже. Пускай это будет некой интригой нашего повествования, к которой мы вернемся в самом конце книги. Стихло все в доме, ночь, перечитываю очередное письмо, которое я завтра отошлю в Гамбург. Вы напрасно беспокоитесь. Крыша дома, которая во время боев за Кёнигсберг была повреждена, давным-давно починена. Правда, я не смог достать черепицу и покрыл крышу шифером, и, увы, дом теперь не такой красивый, каким был. Печи я снял, так как сделал водяное отопление, а внизу, в большой комнате, соорудил камин, который топлю, когда бывает холодно. Но вот что меня беспокоит. В подвал поступает грунтовая вода. В чем тут дело? И вот что еще. Когда вы посещали янтарную комнату в замке, не видели ли вы доктора Роде? Как он выглядел? Отодвигаю письмо. Да, как все странно. Те фотографии и письма с чердака, они хоть и взволновали меня, но не вызвали особой тревоги. Они были как бы из ниоткуда, из неизвестности, чуть ли не с того света. Но письмо Мюллера... Я даже будто его голос слышу. Прежде чем лечь спать, отстранитесь от всех мирских забот. Успокойтесь, — советовал своим друзьям Иммануил Кант. Взгляните в необъятные, таинственные звездные глубины неба. Взгляните в свою душу. Какое сегодня звездное небо? Как неспокойно в душе. На маленьком и уютном, если это слово подходит к месту, о котором я сейчас вспоминаю кладбище, что одной стороной своей выходило на Хаммервег у памятника скульптора Коралуса «Иисус Христос Христом», Лидка мне дважды назначала свидание. Что-то в ней, да и во мне, было испорчено войной. Мы целовались среди мертвецов. В декабре 45-го года все кладбище было завалено мертвыми кёнигсбергцами, укутанное в простыни, скатерти, одеяло, обвязанное веревками, проволокой и бинтами, они громоздились у подножья памятника. Все было, как в Ленинграде. Жуткий мороз, голод, белые в лунном свете большие и маленькие куклы на снегу, какие-то шорохи, чьи-то зыбкие тени. Теперь тут небольшой парк, в котором днем шумят дети из соседнего детского садика. Памятник Коралуса исчез году в 55-м. Летом мы искали его. Сообщение поступило, будто возле памятника была вырыта огромная яма, и скульптуру свалили туда. Увы, вместо памятника мы обнаружили лишь осколки мрамора, и среди них кусок белого с огромными, безумно раскрытыми глазами лица и кисть руки, судорожно вцепившуюся тонкими пальцами в обломок мраморного креста. И нравственный закон во мне, как можно было, кувалдой по лицу. Кирха Юдетен, господин Мюллер, вся в лесах. Когда она будет восстановлена, там разместится православная русская церковь. Но я обещаю вам, схожу, поставлю свечи в память вашего отца и брата, ведь Бог-то один. Да, вот еще что. В конце 46-го года фройлен Элизабет Манштейн вышла замуж за танкового полковника. Это случилось в декабре под Новый год. Поскольку Лизи не была подданной нашей страны, полковник не смог зарегистрировать с ней брак официально, но это не испугало молодых. Свадебную поездку полковник совершил с Лизой и своими друзьями на танке Т-34 по шоссе от Кёнигсберга до Раушена, где и гуляли всю ночь в одном из небольших уютных особнячков. Танк стоял в саду. В 12 ночи вся компания, шумная, возбужденная, выкатилась из особняка. Двое офицеров несли невесту на руках, красиво развивались ее белые одежды, а полковник твердо и спокойно шел впереди. Компания остановилась возле танка, полковник влез в машину, что-то там заскрежетало, башня развернулась в сторону моря. Хобот орудия задрался, а потом, страшно ахнув, выметнул из своего жерла снаряд, ушедший куда-то в ночную морозную морскую даль. Говорят, что за этот выстрел полковник получил взыскание от командования, а год спустя был лишен своего полковничьего звания и всех наград за связь с немкой, связь, порочащую советского офицера в глазах военной и гражданской общественности. Слух был, что он подался на Урал и что работал в колхозе «Вперед коммунизму» трактористом, что у него прекрасная семья, красавица-жена и шестеро белоголовых синеглазых сыновей, или трое. Но какая разница? Главное, что живут люди и не считают себя в жизни обделенными.